Приветствую вас, дорогая церковь. Я очень рад, что здесь могу быть на этом месте. И здесь проповедуется Слово Божье. Здесь мы говорим о нашем Господе. И говорим не просто своими устами, но я вижу здесь сердца те, которые горят, горят к общению с Господом. Друзья, и это удивительно. Я не знаю, почему случаются на земле те или иные события, как на востоке Украины, но за всем этим стоит Творец. Его это все планы, друзья. И мы с вами ничего не в состоянии изменить. Мы должны только примыкать к Его труду. Знаете, друзья, есть те действительно воинские части, есть те места, где нужны руки и нужны просто сердца христианские. Кому-то с добрым словом послужить, кому-то чем-то материальным послужить. И это все делает Господь, когда Он через нас что-то делает. Друзья, нам только нужно видеть руку Божью. И не просто видеть, но, знаете, можно так, апостол Иаков говорит, что Слово Божье, если мы слышим, а его не претворяем в жизнь, это неправильно. И, друзья, очень важно, чтобы все Слово Божье, которое мы с вами слышим, чтобы оно было пережито нами и нами просто претворено в жизнь, потому что это есть Слово Божье. У вас хороший текст написанный. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Друзья, это тот Творец, который творил землю. Это тот Творец, который сотворил каждого из нас, и тот Творец, который творит судьбы. Сегодня у нас в церкви тоже много тех людей есть, которые пришли из мест лишения свободы, и много тех людей, которые были из востока Украины, которые рассказывают о своих судьбах и говорят, что если бы я не был в такой ситуации, я никогда бы не обратился к Господу. Но, друзья, слава Богу за то, что есть те люди, которые идут и проповедуют Слово Божье в тех местах, где лишение свободы или в таких обстоятельствах, и люди слышат о Господе. Друзья, это очень великая честь для нас. И мы с вами, друзья, мы с вами христиане последнего времени. Все, что видите в массах, в средствах массовой информации, все говорит о последнем времени. И это уже не без 5:12. Это уже стрелочки ближе туда, к 12. Друзья, Господь за всем стоит. И Господь, Он ждет сегодня от нас действительно полностью посвящения своей жизни Ему. Друзья, и каждый из нас будет отвечать перед Господом за то, как он, слыша Слово Божье, как он его претворяет в жизни. Пусть Господь благословит нас каждого. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать один стих, который записан в книге Иисуса Навина. Многие из вас его знают уже на память. Но я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас прочитали, немножко порассуждали о том, что сегодня Господь хочет нам с вами напомнить. Это первая глава книги Иисуса Навина, 8 стих. Я прочитаю. Знаете, Иисус Навин – это был тот человек, который служитель Господа. Я всегда, когда выхожу на это место, друзья, для меня трепетно, потому что передавать слова Божьи, в точности их передавать – это очень важно. И хочется, чтобы Святой Дух, Он работал через каждое слово, которое исходит из моих уст, которое вы слышите и которое я слышу. Хочется, чтобы мы действительно, Слово Божье, оно имело вес, потому что оно никогда не возвращается тщетно. Я читаю. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, напоучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Друзья, очень много в жизни людей, люди стремятся к чему-то такому, знаете, что должно в жизни все получаться, хотят, чтобы все в жизни ладилось. И бывает так, что у людей много всего есть дома, есть хорошо, жизнь устроена, но что-то не ладится в жизни. И вот они стремятся познать, почему, найти причину, почему это так случается и что нужно изменить еще в жизни, чтобы наладилась их жизнь. Одни обращаются к гороскопам, другие идут к бабкам, третьи еще как-то жизнь свою выстраивают по каким-то принципам жизни, но все равно оно не ладится. Почему так? И знаете, это не только сейчас так, это было всегда. Царь Саул, помните царя Саула? Это был тот человек, который был поставлен Богом в самом начале и был действительно царем, который слушал Слово Божьего. Но потом в жизни его что-то случилось, и он обращается к гадалке и говорит: «Выведи мне духа Самуила». И когда тот с ним, общаясь, говорит: «А что я могу тебе посоветовать, если Бог отвернулся от тебя?» Друзья, если Бог отворачивается от человека, если нет у человека контакта со своим Творцом, знаете, много можно иметь в жизни, но не иметь того самого главного, внутреннего мира и внутреннего того комфорта, который только дает Господь. И вот мы с вами прочитали место: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». И что? Тогда ты будешь благоуспешен, да? В путях твоих и будешь поступать благоразумно. Моисей, раб Божий, он отошел в вечность, он оставил народ. Господь его взял к себе. И вот новый вождь народа израильского – это Иисус Навин. И знаете, вот как хорошо, когда дают пожелания. Пожелания, вот братья становятся на служение, или молодоженам дают пожелания, дают наставления. И очень хорошо, когда говорят: вот это брат откуда-то дает, пастырь дает хорошее наставление. Так, это слова мы с вами прочитали, друзья. Это наставление было Иисусу Навину, вождю народа израильского, и эти слова были сказаны самим Богом, самим Творцом были сказаны эти слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда будет в твоей жизни все, что ты не делаешь, все будет успешным». Иисус Навин, он боялся Господа, и он действительно был тем человеком, который был поставлен, знаете, с таким широким сердцем. И Богом было сказано о том, что впереди вас будет та страна, которую я отдаю вам во владение. Но там есть те народы, которые вам, и те города, которые вам нужно завоевать. И вот смотрите, уже 6 глава книги Иисуса Навина. Господь говорит о том, чтобы первый город, который будет на вашем пути, это будет город Иерихон. И вы должны этот город, я вам предаю в руки. Но, друзья, сейчас, если мы видим, что город Харьков, едем по трассе, табличка стоит, город Харьков или какой-то другой населенный пункт, так? И мы знаем, что мы въезжаем уже в территорию этого города, так? Но в то время были города, которые были обнесены большим забором. Это был забор не такой дощатый, как, знаете, сейчас кошка может только по верху пройти. Но это был такой забор, высота очень большая, и две колесницы могли разъехаться сверху. Это была стена, в которой даже жили люди. Это была действительно огроменная стена. И Господь говорит: «Я этот город отдаю вам. Вы должны его взять». Ну как можно этот неприступный город взять? И Господь позаботился о каждом шаге своего народа. Вы должны, Господь ставит условия. Говорит, вы должны один раз в день обходить этот город. Все люди, которые способны к войне, вы должны один раз в день обходить этот город. Вы должны не просто обходить, но должны молча обходить. Представляете, даже никто не мог даже произнести слово. Вот, это одно из условий. Второе. В седьмой день вы должны обойти 7 раз. И когда услышите звук юбилейной трубы, вы должны воскликнуть громким голосом, и стены Иерихона упадут. Вы представляете, знаете, вдвоем еще можно как-то обойти, ну, город обойти. Ну, территория немаленькая была, нужно было обойти. Ну, обошли, наверное, люди, способные к войне, крепкие люди, так? Обошли один раз. Ну, кто-то не пошел, кто-то заболел, кто-то, но было условие, обошли. Все, что нужно, все было сделано. И звук юбилейной трубы, и вот те люди, которые шли, они воскликнули, и стены Иерихона, они упали. Вы представляете, друзья, это действительно то чудо, которое было сотворено Господом. И еще одно из условий, которое было Господом сказано о том, что, говорит, вы должны все, что в этом городе, это все Божье. Это все, вы себе ничего из этого не должны брать. И вот, пожалуйста, все, город Иерихон в руках израильтян. Насколько это было радостно, насколько это действительно видеть славу Божью. Знаете, когда случаются в нашей жизни какие-то чудеса, какие-то знамения, что мы действительно уверены, что это Господь сделал. Я не знаю, как вы, но я радуюсь сильно. Даже бывает, знаете, самое простое, которое в жизни случается. Господь, я верю, что это Господь, и я радуюсь, что Он заботится за меня. И Господь, Он заботился за свой народ. И вот смотрите, вроде все хорошо. Я думал, израильтяне, они все рады, все хорошо. Дальше город Гай идет на пути. И Иисус Навин посылает туда двух человек, говорит, слушайте, пойдите, разведайте, что там, как, и придете, скажете. Пошли, разведали, сказали, знаешь, Иисус, город Гай намного меньше город. Туда трудить всех людей не нужно. Туда нужно 2-3 тысячи, пошли, и будет все в порядке. Это 7 глава книги Иисуса Навина. Говорит, там будет все нормально, этот город мы возьмем просто, потому что если город Иерихон был насколько таким неприступным городом, и Господь его предал в наши руки, а этот город намного меньше, и Господь дает нам его также. И вот посылает туда уже, знаете, Иисус Навин не 2000, уже наверняка 3000 туда посылает людей. Все, вроде бы все хорошо, но жители Гая, они настигают и одолевают тех людей, которые израильтян, одолевают. Почему? Иисус Навин, написано, падает на землю, и в своих слезах он просит, Господи, зачем ты такое допустил? Почему? Почему? Эти меньшая численность этого народа, но мы их не можем взять. И это действительно для нас, это не просто, а это позор. Почему ты, Господи, такое допускаешь? И Господь отвечает. Господь не тот, знаете, который, Господь никогда не спешит, никогда не опаздывает. И Господь есть тот, который все делает в свое время, и Он показывает. Говорит, слушай, есть заклятые у тебя. Есть в твоем народе есть заклятые. Он как заклятый? Да, на завтра возьмите всех людей, которые ходили, которые всех израильтян, скажи, пусть они освятятся, и представь их всех мне. Я тебе покажу. Покажу сначала по коленам, проведи по родам, по коленам, потом по семьям, я тебе покажу того человека, который согрешил. И вот смотрите. Но сыны Израилевы, это 7 глава, но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Был такой, один из воинов был Ахан. Знаете, человек, который видел, который участвовал в Иерихонском этом сражении, во всем, вот, но что-то понравилось ему, и он взял себе. И когда был выведен Господом, показан, что это Ахан, Господь говорит, вот спрашивай у него, что случилось. Иисус Навин спрашивает, говорит, Ахан, что случилось, почему и как? И вот смотрите, в 21 стихе 7 главы я читаю. «Между добычею увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей». Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Ну, вы знаете, друзья, вроде бы город Иерихон, насколько большая объем, насколько большая площадь, и что такое, ну, понравился пиджачок, маленький пиджачок, который, знаете, ну, может, его, я не знаю, может, его пиджак износился, он нашел эту синарскую одежду одну, так? Слиток серебра весом в 200 сиклей, так? 200 сиклей серебра, когда посмотрел по справочникам, это получается $4. $4 сколько сейчас? Ну, я не знаю, какие-то 100 гривен, наверное, да? Что такое? Это большая сумма. Ну, вроде бы небольшая. А слиток золота 50 сиклей, еще меньше получается. Ну, пусть, но это мелочь. Мелочь, которая была взята Аханом. Ну, может быть, знаете, когда-то пригодится. И Господь останавливает весь народ. И Господь показывает о том, что заклятое это маленькое, которое вы делаете неправильно, оно привело к погибели, оно привело к погибели людей, и оно привело действительно к тому, что Господь отнимает свое благословение от всего народа. Сегодня вся наша жизнь, друзья, это взятие Иерихона. Я не знаю, как вы, но я действительно стараюсь своих детей наставить тому, чтобы они смотрели на жизнь, как на Иерихон, на тот, который действительно нужно, все то, что заклятое, к нему нужно не прикасаться. Все то, что действительно Божье, оно, его нужно слушаться слов Господних. Насколько они действительно, друзья, эти слова Господни сегодня очень важны, чтобы мы дорожили ими. Чтобы к этому заклятому, которое в жизни нас приходит, чтобы мы его ничего к этому не прилагали своего в сердце. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет так. 4 глава с 21 стиха. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе». Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающий в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Друзья, апостол Павел говорит не о каком-то сверхъестественном заклятом. Понимаете, что можно действительно потрогать руками и взять и не прикасаться к нему. А он говорит о наших с вами повседневных житейских буднях, о том, что, с чем мы сталкиваемся каждый день. И настолько это может быть заклятым в нашей жизни, в нашем обиходе. Смотрите, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Знаете, что-то хочется, очень хочется, и я стремлюсь всеми силами, всем своим естеством, чтобы добиться этого. Не обольстительная ли это похоть, и насколько оно действительно может быть препятствием к тому, чтобы мы не прикасались к этому заклятому. Чтобы мы, смотрите, апостол Павел дальше говорит, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Это то, к чему призывает Господь. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Знаете, ну, как детвора говорят, да пошутил немножко. И это пошутил немножко бывает очень-очень веским в жизни человека. Очень веским. Потому что были случаи те, когда шутки приводили к очень нехорошим последствиям. Господь сегодня предупреждает. Он говорит, заклятые. Это то, к чему мы с вами не должны прикасаться. Гневаясь, не согрешайте. Гнев, знаете, утром просыпается. Один брат говорит, просыпаюсь утром, еду, собираемся, говорит, в церковь. Хочу поучаствовать всей семьей, спеть песню и прославить Господа. Но вы знаете, в того шнурки не завязывается, а тот еще спит, то я уже, говорю, такой, знаете, на взводе. А потом стоп, я в Дом Божий иду. И вот этот гнев, который бывает, гнев такой, знаете, домашний, самый такой простой, но он приводит к тому, что мы прикасаемся с вами к заклятому. Не говоря уже о нашем, когда на работе какие-то случаются прецеденты или что-то. Это действительно, друзья, то, что может быть, к чему мы с вами прикасаемся, к заклятому, и Господь не будет благословлять нашу жизнь. Дальше апостол Павел говорит: «Кто крал, впредь не кради, за это я вообще молчу. А лучше трудись, уделяя своими руками полезное, чтобы было из чего уделять и нуждающемуся». Друзья, насколько это важно действительно уделять нуждающимся, и это есть то, что к чему сегодня нас с вами призывает Господь. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И это, друзья, также благословение нашего Господа и то, к чему, в противовес к чему мы с вами можем прикасаться к заклятому. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления». Друзья, каждым своим шагом непослушания, каждым своим шагом каким-то мы можем с вами оскорблять Святого Духа. И на этот текст очень можно, на каждый стих останавливаться и говорить целую проповедь. Но сегодня я хотел бы просто немножко коснуться, и чтобы оно, это Слово Божье, чтобы оно заронилось в ваших сердцах, чтобы это было посеяно как мне, так и каждому из нас. И дальше апостол Павел говорит, смотрите, последнее прочитаю: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Поэтому, друзья, очень хотелось бы, чтобы те слова, которые были сказаны Господом Иисусу Навину, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». В самом начале брат прочитал слова: «Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится к вам». Друзья, и это действительно, чтобы Слово Божье, чтобы мы, целью нашей жизни было всегда искание слов Господних, чтобы целью нашей жизни было просто не искание чего-то своего, но чтобы была цель нашей жизни – искать мира с Господом, чтобы искать Его слов и исполнять Его в жизни. Пусть Он прославится в наших сердцах, пусть Его Слово, оно имеет вес в нашей жизни, чтобы мы стремились всегда исполнять Его в точности. Аминь.